Виктор Молотов. Демон-экзорцист. Глава первая. Легионы демонов скандировали мое имя. Да пусть адское пламя сожжет их души. Как же приятно. «Слава владыке! Власть легиону!» Я завоевал своей семье новый мир. А родственников у меня хоть убивай, никто их не считает. Одних сыновей 666 штук, а внуков я и в глаза не видел. Да и не горел желанием, те еще лживые сволочи. Ни один в легион не вступил, а я тут для них, видите ли, стараюсь, земельные владения расширяю. Я вышел к своим воинам на балкон самой высокой башни этого мира. Легионы распространились до самого горизонта. Я поднял руки, и воины заликовали. Тьма тьмущая. Обожаю эти моменты. Но в этот раз насладиться триумфом мне не дали. За спиной открылись 12 порталов, и из каждого вышло по моему сыну. «Пришли батьку поздравить?» — с ухмылкой спросил я, обернувшись. «Так, не нравятся мне эти взгляды». «Твое время вышло!» — заявил мне старший сыновей. «Хреновая шутка». Я подошел к нему с намерением отправить в самую задницу ада, чтобы подумал над своим поведением. Но последний портал открылся за спиной, и меня ударили святым ножом прямо в спину. А находившиеся внизу легионы никак бы не успели помочь. Неужели ради предательства сыновья договорились с экзорцистами, нашими злейшими врагами, иначе бы они не получили мощи этого кинжала? «Вот же олухи!» Усмехнулся я в лицо тем, кто предал не только свою семью, но и весь свой народ. «Бессмертные не умирают!» Спину обожгло, но я не обращал внимания на боль. Мне довелось пройти через такое количество войн, что физические страдания давно перестали быть значимыми. Для низшего демона удар святым кинжалом стал бы пыткой, для меня — лишь недоразумением. «Мы изгоним тебя далеко и надолго, отец!» Злобно рассмеялся старший сын, и святая магия уничтожила мое тело, но не бессмертную душу. Наши дни. Российская империя, Муромское кладбище для знати. «Эй, парень, мы че лежим в гробу?» — в моей голове раздался странный голос. Я уже 3 часа пытался выбраться из гроба, закопанного в землю, и у меня заканчивался кислород. Видимо, начались галлюцинации. Давно бы выбрался, если бы этот гроб не был с антимагической защитой. Ее специально гробы снаружи отделывают, чтобы некроманты мертвеца поднять не могли. Но я-то жив. «Ага, жив. Об, живы. Как тело делить будем? Смертный?» Вот опять. «Да заткнись ты уже, и без тебя тошно. Не видишь, что ли? Меня заживо похоронили!» Мысленно ответил я. Достал меня этот голос, а в этом гробу можно говорить только самим собой. «Юмор у твоих родственников что надо, прям как у моих!» В голове раздался странный смех. «Мда, предсмертные глюки, это страшно». «Сам ты глюк, а я демон!» «Ой, да не ври, демон бы в антимагический гроб никогда не проник!» «Ненавижу демонов, я чуть не умер, когда один такой вырвался из портала прямо в моем родовом поместье». Только вот как выжил, не могу вспомнить. Странно. Воспоминания последних дней будто в тумане. «А я проник. Сущие пустяки!» — хохотнул демон. «Ну, раз такой умный, то давай вытаскивай нас отсюда, пока мы не сдохли окончательно». Раз уж этот голос — часть моего подсознания, надо попробовать заставить его указать верное решение. «Не, я на благотворительности не нанимался!» — буркнул демон. «Да святой экзорцист, мы же оба тут сгнием, если не выберемся в ближайшее время!» «Фу, как не стыдно упоминать экзорцистов при владыке демонов!» «Да я точно сошел с ума!» «Ну, самую малость!» Он продолжал ехидничать, чем только меня злил. «Я тут на грани смерти нахожусь, а он издевается!» «Фиг с тобой! Сам выберусь!» Я изо всех сил пытался приоткрыть крышку, но сверху давил слой земли. Мне бы ее хоть на сантиметр сдвинуть, чтобы магию впустить. Дальше будет проще. «А ты отчаянный!» — усмехнулся демон. «А ты не хочешь помогать. Если ты и правда демон, вот выберусь и изгоню тебя куда подальше». «Эй, меня уже и без того изгнали. Второй раз не хочу. А вдруг я в следующий раз в теле бабы окажусь? Ты вон хоть мужик, да и молодой, мне подходит это тело. Попозже отожму». «Хрен тебе, а не тело потомственного экзорциста». «Тьма тьмущая, опять это матерное слово. Ненавижу экзорцистов. Из-за этих предателей вашего рода я здесь и оказался». «Ты мне тоже не нравишься». Я ни на грамм ему не верил. А разве будет кто-то в здравом уме доверять галлюцинации? Если это демон, то с его изгнанием кто-то люто накосячил, раз он не ушел обратно в адское пекло нижних уровней демонических миров, а попал в мою голову. Вот выберусь, сразу ритуал проведу. Да даже если это глюки сознания, все равно проведу. На всякий случай. Докатился уже. Болтаю с тем, кого мне на роду написано истреблять. «Ладно, уговорил смертный». Демон сделал такой голос, словно сжалился надо мной. «Ну давай, глюк, помогай», — я ответил мысленным смешком. «Да сейчас магию откроем. Что ты паришься, как ребенок?» «Мне, между прочим, 22 исполнилось. В день псевдосмерти. И не работает в гробах магия». «Это твоя смертная не работает, а я высший демон». «Пока ты лишь высший хвостун». Демон хмыкнул, и я почувствовал внутри себя нечто странное. Противостояние. Словно мое тело, полное теплой магии, окутало холодом. По коже пробежались мурашки. Это была магия зла, магия из мира демонов. Но тело спокойно ее принимало. Я сейчас не в том положении, чтобы отказаться от помощи. Тем более, из моей головы вреда мне эта сущность причинить не сможет. Вытянул руки, и они коснулись холодной деревянной крышки гроба. «И что дальше?» — мысленно спросил я. «Выпускай магию! Чего ждешь?» «Ну, будь что будет». Сперва руки окоченели, словно я запихнул их в морозилку и там их и забыл, но затем по телу разлился непривычный жар. Моя магия смешалась с той, которой обладал демон, и она с легкостью проникла в стыки крышки гроба, хотя я до этого 3 часа пытался сделать то же самое чисто своими силами, и ничего не выходило. От моих рук отсоединились синие потоки маны, напоминающие густой туман, а затем скрылись где-то наверху. «И почему ничего не происходит?» — мысленно спросил я у демона. «Жди! Сейчас нас раскопают!» «Кто?» «Как кто? Слуги мои, которые откликнулись на призыв владыки!» «Да, видимо, мне помимо этого демона из своей головы придется и собственных спасителей с кладбища изгонять. Вот никогда не думал, что когда-нибудь назову так демонов». «Эй, я вообще-то сижу в твоей голове и все слышу!» — обиженным тоном произнес подселенец. «Но молодец, раз не глухой», — усмехнулся я. Через пару минут сверху послышалось шуршание, словно кто-то копал землю голыми руками, и с каждой минуты оно становилось все громче и громче, а затем по крышке гроба раздался скрежет когтей. «Они там что, гроб прогрызть пытаются?» — мысленно спросил я. «Хм, а всякое возможно». «Вот всегда знал, что демоны тупые, но чтоб настолько...» «Эй, это люди умом не блещут, а у демонов развитие напрямую от уровня зависит. Эти, походу, совсем низшие. Первый уровень, если не нулевой». «А у тебя какой?» — поинтересовался я. Все равно, пока нас не откопали, заняться в тесном гробу было нечем. «Высший, то ли тысячный, то ли десятитысячный, не помню уже. Они с каждой победой добавляются». «Да, пока я от тебя только высший уровень, а жизни я слышу». «Да как ты смеешь? Я вообще-то владыка демонов!» «Ага, а я балерина. Раз такой сильный, то и вали из моей головы!» «Не могу и не хочу! И вообще, вон крышка сдвинулась!» Демоны таки додумались, что крышку надо не жрать, не кромсать, а просто открыть, и она, наконец, распахнулась над моей головой. Я тут же поднялся на ноги и размялся. Тело сильно затекло после лежания в гробу, вокруг пахло сырой землей и пожухлыми листьями, вечернее небо заполнили черные тучи. «Так, а это мне совсем не нравится. Какая к демонам осень? Вчера же май был». «Эй, нефиг мной ругаться!» — буркнул демон в моей голове. «Ой, да помолчи ты уже! Вон не до тебя сейчас. Потом изгоню». Гроб находился в яме сырой земли. Здесь не за что было ухватиться, а сверху еще 2 демона смотрели своими ярко-красными глазами. «Может, поможете?» — спросил я у них. Они переглянулись. Странные существа напоминали пауков-мутантов, нежели привычных демонов из учебников по экзорцизму. «Ладно, так и быть», — ответил сидящий в моей голове, и один из демонов протянул мне волосатую паучью лапу. Ох, вот никогда бы не подумал, что меня из гроба будет демон вытаскивать. Но вот так сложилось. Эти двое так и остались стоять над моей могилой, и мне их даже изгонять и не хотелось. «Да они сами дорогу обратно найдут. Не парься», — сказал сидящий в голове. «Нет уж, а если они по пути кого-то из людей сожрут?» «Так тебя же не сожрали. И вообще эта низшая мелочь без приказов ничего не делает. А я им уже велел задницы обратно в ад тащить». Я еще не настолько спятил, чтобы верить демону, поэтому принялся чертить на земле пентаграмму для изгнания. Но самое забавное, что двое низших с любопытством наблюдали и не проявляли никакой агрессии. «Да оставь ты их в покое!» — продолжил демон. «Ага, обязательно!» — мысленно усмехнулся я и закончил печать. Для этих мелких сошек не требовалось никаких сложных ритуалов, магическая пентаграмма и немного маны. И вот она уже загорелась красным пламенем. Завораживающее зрелище. Вскоре вся печать по кругу покрылась огнем, который начал засасывать демонов. Они попытались ухватиться лапами за землю, но те проскользили по сырой почве. Двое противно застонали, и пентаграмма поглотила их друг за другом. А затем пламя погасло, оставляя на земле выжженный след. «Фу, какая мерзость! Я словно в сортире искупался!» — пожаловался демон. «А скоро и до тебя очередь дойдет. Сразу как я пойму, как тебя вытащить из моей головы». «Вот так ты со спасителями поступаешь. Очень честно». «Вы демоны. За последние 3 века люди от вас столько натерпелись. Сколько войн было, и вот опять. Да вы наш мир постепенно поглощаете. И какого хрена я должен мириться с врагом?» «Эй, какие еще войны? Ну-ка поясни. Когда меня изгнали, я ни одной начатой войны не оставил». «Ну вот опять. Самомнение бы тебе поубавить и врать поменьше. Словно я поверю, что ты реально владыка демонов. А мы на Земле. Это планета такая, круглая. Вокруг Солнца вертится. Тебя поди сюда этот владыка и отправил, а ты мне голову дуришь. Хочешь склонить к предательству рода людского? А вот фиг. Если и существуют владыки демонов, то что один из них забыл в моей голове? Если это и правда одна из всемогущих и бессмертных сущностей, такого просто не изгнать. Если владыку вообще реально изгнать». «Изгнать меня смогли! Святым клинком!» Он прочитал мои мысли и ответил. «Вот снова врешь. Святые клинки все потеряны, уже больше 1000 лет как». «Надоело мне с тобой спорить!» — обиделся демон. «Словно ваш мир единственный, на который моя семья претендует». «Вот и не спорь. И вообще пойдем домой. Обрадую родственников. Узнаю, какого демона они меня закопали. Да и дед подскажет, как от тебя избавиться. Он у нас самый умный». Демон замолчал. А я всем нутром чувствовал, как ему не понравилось, что я снова упомянул его в ругательстве. И хорошо, а то он своей болтовней совершенно мешал думать. Я вышел из кладбища на дорогу. Сейчас, весь перепачканный в грязи, я мало чем отличался от живого мертвеца. Пока шел, голова прояснилась, и я вспомнил момент своей смерти. Один из высших демонов напал на наше поместье, и вся семья объединилась, чтобы избавиться от него. Мы вложили все свои силы в ритуал. И последнее, что помню, как когтистая демоническая рука вырывает сердце из моей груди. Я еще оставался жив несколько секунд, чтобы увидеть, как тварь сожрала его. Не понимаю, как я после этого спокойно иду себе по дороге. А еще дождь пошел. Только промокнуть мне не хватало для полного счастья. «Эй, парень!» И снова этот голос. «Чего тебе, демон? Ты мне думать мешаешь?» «Я узнал в твоем воспоминании одного из своих сыновей. Азаракас его имя. Он олицетворяет всю жестокость, на какую способен наш род. Он меня и предал!» Демон говорил серьезно. Из голоса пропала раздражающая ирония. «Зачем ты это говоришь?» Спросил я. «Расстегни свой пиджак. Посмотри!» Холод не остановил меня от любопытства. Я расстегнул пиджак, в котором меня похоронили, а потом рубашку, и оцепенел. Я был мертв. «Нет, это невозможно. Нет!» Снова глюк, или я уже на том свете? Но вместо сердца в моей груди зияла дыра, наполненная алым пламенем, а я шел себе по дороге, чувствовал пронизывающий холод от дождя и дышал. «Это невозможно!» «Мне жаль!» — сказал демон. Я приложил руки к груди, тело было горячее. Нет, мертвые не думают, не дышат, не говорят. Но пусть все адские демоны меня сожрут, как это возможно без сердца? «Тебя как зовут вообще?» — внезапно спросил демон, прерывая мой поток мыслей. «Демьянов Александр Олегович, сын барона, потомственный экзорцист». «Ха-ха, экзорцист по фамилии Демьянов, ну, Саня, это судьба». «Какая нахрен судьба?» «А вот такая. Раз ты еще не понял, то нам друг без друга не выжить. Теперь вместо твоего сердца сижу я. Ну и угораздил же, святые угодники». Не знаю, что более забавно, что экзорцист не сможет жить без демона, или же что этот демон ругается, упоминая святых, хотя, впрочем, нет здесь ничего веселого. Я сдох, мое сердце сожрали, а надежда избавиться от демона напрочь развеялась. Но разве что всякие вивисекторы не научатся приделывать людям сердца животных или выращивать их с нуля. Но если сравнивать эти две перспективы, уж лучше сидящий в голове демон. «Слушай, Демьянов, а у тебя в роду точно демонов не было?» «Точно», — ответил я демону. «А то было бы смешно!» — он рассмеялся в моей голове. «Да, ну и компания мне досталась. Теперь понимаю всяких шизофреников, которые вечно слышат голоса в голове. Так недолго и рехнуться». Я шел минут 15 под проливным осенним дождем, пока не увидел вдалеке фары от машины. Грязь с меня смылась. Рубашка застегнутая, но я весь промок. Кто пустит такого в машину? «Ты еще сомневаешься? Ты сын барона или кто?» — наехал на меня демон. «Я оживший мертвец. Давай смотреть правде в глаза». «Вот всему тебя учить надо. Встань посреди дороги, а как остановится, предложи много бабок, чтобы прямо до дома довез». «Да он меня скорее задавит». «Так ты уже мертв. Что тебе будет?» Логика в этом плане была. Но где гарантия, что я не умру второй раз? «Давай скорее, пока тачка мимо не проехала». Демон подстегивал меня своим желанием. Ох, не нравится мне это. Но лучше рискнуть, чем дальше мокнуть. И я выскочил на дорогу. Расставил руки, но машина не спешила останавливаться. Вместо того, чтобы отойти в сторону, я прикрыл глаза. А когда открыл, то заметил, как бампер остановился в 20 сантиметрах от меня. Фух, пронесло. Такой безрассудностью я раньше никогда не страдал. И фиг знает, что больше повлияло. Душа демона на месте моего сердца или само воскрешение? «Все вместе. Не зря же тебе дан второй шанс», — прокомментировал демон. Окно внедорожника открылось, и оттуда высунулась голова бородатого мужчины в черной кепке. Видимо, только что напялил, чтобы не промокнуть, пока будет орать на меня. «Парень, ты какого здесь встал? А ну, вали с дороги!» «А вот и не свалю. Я Александр Демьянов. «Отвезите меня до дома!» — ответил я приказным тоном. Но вместо ответа мужик выпучил глаза. «Хрена себе! Некроманты, что ли, постарались?» — воскликнул он. «Я живой! Вы сейчас с сыном барона разговариваете!» — напомнил я. «Нет, весь род Демьяновых убит, ну, кроме одного чокнутого старика». «Что?» — я не поверил своим ушам. «Ладно я, но остальных за что?» «Азаракас всегда оставляет живых только одного. Парень, не жаль, но не надо тут растекать, иначе мы не уедем», — напомнил демон. «Не можешь ты быть Демьяновым», — продолжил водитель. «Отойди с дороги, пока не задавил». Я подошел к машине, чуть приподнял рукав и показал родовой знак. Он был в форме небольшой пентаграммы на запястье. Немного магии, и знак загорелся алым. «И правда, Демьянов, но как такое возможно?» — недоумевал водитель. «Меня живым похоронили», — серьезно ответил я. «Так что, до дома довезете?» «Так не осталось ничего от вашего дома. Сгорело там все». «Ну, приехали. Хуже воскрешения не придумаешь». «Тогда отвезите к деду. Знаете, где он находится?» «Нет, в новостях об этом не говорилось, но раз вам некуда идти...» «Везите к дому. Посмотрю, что осталось от поместья». «В новостях показывали, что там лишь пепелище осталось». Демон снова решил вставить свое слово. «Сань, ну давай скорее, мне вообще-то тоже холодно под этим дождем». «Везите к дому», — повторил я, и обошел машину, чтобы сесть на переднее сиденье. «Ну, наконец-то, хоть и печки погреемся», — обрадовался демон. Машина тронулась и развернулась. Ехать предстояло около часа, и все это время я с пустым взглядом смотрел в окно. Не мог и не хотел верить в слова водителя. Демоны, которых мы поколениями изгоняли, сами уничтожили мою семью. Отчаяние сменило давящая злость. Я невольно сжал челюсть, представляя, как буду разрывать эту тварь на мелкие куски. «Сань, успокойся!» — посоветовал демон. И один из этих уродов сейчас сидит в моей голове. «Заткнись!» — процедил я, сам не заметив, как сказал это вслух. «Что?» — — не понял водитель, который молчал всю дорогу. «Не обращайте внимания», — помотал я головой. Водитель лишь пожал плечами, не отводя взгляда от дороги. Видимо, рассудил, что не стоит обострять отношения с сыном барона. Или уже с самим бароном. Не хотелось даже думать о том, что все мои родные мертвы. «Вспомнил, вроде как в новостях говорилось, что выжил ваш старший брат», — неожиданно сказал водитель. «Вроде как?» «Да один тип из психушки утверждал, что он Демьянов, но никто так и не смог подтвердить его личность». «Поезжайте туда», — настоял я. Мужчина кивнул, и машина прибавила ходу. «Сань!» — снова позвал меня демон. «Если выжило двое, то это не Азракас, а значит, и остальные твои родственники могут быть живы». На пару мгновений я перестал дышать. Безумно хотелось поверить словам демона, но разве можно быть таким наивным? «Я не лгу», — произнес демон, и святые угодники, как же мне хотелось ему поверить. «Так я и поверил», — мысленно хмыкнул я. «Давай заключим сделку. Если твои родственники живы, то я помогу их найти». «А что взамен? Тело не отдам и не рассчитывай». Хотя на самом деле ради спасения семьи я бы решился и не на такое. «Ты убьешь 13 демонов, на которых я укажу». «Согласен. Я ожидал худшего, но если есть маленький шанс, что демон говорит правду, я должен им воспользоваться». «Да не вру я, достал!» — огрызнулся демон. «И вообще, хватит мои мысли комментировать. Это моя голова. Что хочу, то и думаю». «Пф, больно надо». Демон замолчал. А когда машина въехала в город, я сам у него спросил. «Тебя как звать-то?» «Легион». Фиговая шутка. «А я не шучу. Имя нам Легион. Слышал фразу?» В стекле машины я увидел свое побледневшее лицо. Легион, мать его. Прародитель всех демонов сейчас сидит у меня в голове.